Глава 22. Эвелин. «Добрый день». Джей слезает с мотоцикла, первый здоровается и протягивает руку моему отцу. «Я Джейсон». «Добрый, Пол Коллинз». Папа одаривает Картера крепким рукопожатием. «Привет, Эви. Я думал, ты приедешь на такси». «Привет». Целую его в щеку и от неловкости ситуации ощущаю, как к лицу приливает румянец. «Ну почему я так на все реагирую? Чуть что, сразу стою красная, словно помидор». «Джейсон предложил довести». Папа кивает и переводит взгляд на моего спутника. «Чаю?» — спрашивает он, и у меня сердце падает в пятки. Видимо, мой испуганный вид подсказывает Джейсону, что не стоит соглашаться на приглашение, и он, улыбнувшись, отвечает. «С удовольствием, только в следующий раз. Нужно заехать на работу», — он подмигивает мне. «До свидания. Эвелин, напиши, когда тебя забрать». Мы прощаемся, Джейсон уезжает, а я остаюсь один на один с отцом. «Привезла твои любимые печенья». Беру его под руку, и мы вместе направляемся в дом. Родные стены встречают уютом и теплом. Здесь каждый уголок наполнен воспоминаниями. Как я спускалась по лестнице в красивом платье на выпускной, как сломала мизинец о громоздкий комод в гостиной. Теплый плед до сих пор сложен на спинке дивана, словно ждет, когда я в него укутаюсь. «Налей мне, пожалуйста, твоего вкусного чая». Прижимаюсь к папиному плечу и трусь о него щекой. «Я очень соскучилась». «И я тоже скучал по тебе». Он целует меня в макушку и идет ставить чайник. Захожу на кухню, высыпаю печенье на тарелку, усаживаюсь на стул, не выдерживаю и утаскиваю одно. «Давай, рассказывай, что у тебя новенького?» Аромат чая с бергамотом заполняет кухню. Обожаю чай с молоком. Знаю, что многие терпеть не могут такое сочетание, но для меня это вкус детства, особенно в сочетании с маминым печеньем. Да вроде ничего не произошло, только соседка новая замучила. То лампочку вкрутить ей, то кран починить. А вчера пришла с кексами, и мне вместо футбола пришлось слушать, как сильно ей нравится наш район. Смотрю на него. От улыбки болят щеки. В голове складываются пазлы и становится еще более радостно. Он самый лучший мужчина во всех мирах и определенно заслужил счастье. «Па, ты ей нравишься», — говорю я и отпиваю ароматный чай. Папа чуть не давится и смотрит на меня удивленным взглядом. «С чего бы это?» — прокашлившись, спрашивает он и тянется за печеньем. «Точно тебе говорю, ты просто уже забыл, как нужно вести себя с женщинами». «Как ее зовут?» Мне безумно интересно, кто подбивает клинья к моему любимому папе. Кому попало, я его не отдам. Усмехаюсь своим мыслям, ведь теперь понимаю его реакцию на моих парней. Всегда хочется, чтобы родной человек был счастлив, а мы с ним самые близкие друг у друга. «Марта», — произносит он нежно, а я бы даже сказала трепетно. «А она красивая?» Теперь мы меняемся ролями, и на скамью допросов попадает он. «Да», проговаривается папа и сразу же бухтит. «Так, что это за расспросы непонятные?» Понимает, что сболтнул лишнего, как маленький ребенок. Больше не мучаю его и перевожу тему на нейтральную. Рассказываю, как живется СМИ, про новую работу и даже про то, что может выпасть шанс показать себя перед дирекцией школы танцев. Потом мою посуду, и мы идем смотреть кино. Это наша маленькая традиция. Наконец-то раскрываю уютный клетчатый плед и кутаюсь в него, только нос торчит. «Сегодня останусь у тебя, а завтра утром домой. Хочу поспать в своей кровати». Я сворачиваюсь калачиком и кладу голову папе на ноги. Он гладит меня по волосам и, как раньше, комментирует каждое действие в фильме. От этого любая кинолента становится незабываемой и смешной. Помню, однажды мы смотрели драму, название которой уже стерлось из памяти. Мои глаза были на мокром месте, и, видя это, папа стал озвучивать актеров смешными голосами, придумывать дополнительные фразы. И вскоре я смахивала со щек слезы от смеха. На экране появляется наш любимый актер Том Хэнкс, и мы погружаемся в интересную историю. «Форест Гамп» пересмотрен уже, наверное, сотню раз, но никогда не надоедает. Уют дома, теплый плед и отцовские объятия действуют умиротворяюще. На середине фильма глаза закрываются. Минут 10 я пытаюсь бороться с внезапной сонливостью, но все же проигрываю этот бой и засыпаю. «Малышка, проснись!» — голос отца выдергивает из сладкого сна. Приоткрываю глаза и первое время не могу понять, где нахожусь. Но когда удается сфокусироваться, осознаю, что папа перенес меня в мою комнату. «Долго спала?» — спрашиваю я заспанным голосом и потираю глаза. Осматриваюсь по сторонам. Стены спальни могут рассказать обо мне и моей жизни больше, чем их обладательница. Они буквально все завешаны фотографиями, постерами, набросками, стихами от парней. Так что если кому-нибудь понадобится собрать на меня досье, достаточно один раз побывать здесь. Это некая священная обитель, в которую допускаются лишь избранные. А мой круг доверия невелик. Отец, Мия, Сандра и мой Сэм. «Эви, там к тебе гости?» Папа привлекает к себе внимание, заметив, что я ушла в воспоминания с головой. «Встретил Сэма по дороге в магазин, и он тут как тут». Отец не успевает договорить, как я, отбрасывая одеяло, вскакиваю с кровати и несусь со всех ног на первый этаж. Надеюсь, не рухну, как перед выпускным, а то в тот раз было не очень приятно. Плюс ко всему гипс на несколько месяцев. Не замечаю, как оказываюсь в гостиной. Сэм стоит спиной ко мне и таращится в телек. Не останавливаясь, я прыгаю ему на спину и повисаю коалой. «Как же я рада тебя видеть!» Жмурюсь я, готовая придушить в объятиях самого доброго и отзывчивого на земле человека. «Эви, ослабь, пожалуйста, хватку!» — хрипит друг. Слезаю, он поворачивается лицом, и я утыкаюсь в его грудь. «Вот теперь точно дома!» Для полной картины не хватало Сэма Льюиса. Шмыгаю носом, а он берет меня за плечи и заглядывает в глаза. Вот слезы точно ни к чему. Его лучезарная улыбка будто заполняет светом всю комнату. Он как мой ангел-хранитель, всегда оберегал от опасностей. В то время как я активно нарывалась на приключения, Сэм всегда был рядом и помогал выжить в этом суровом мире. Наша дружба зародилась, наверное, еще с пеленок, когда, по словам папы, я отобрала у него погремушку. С тех пор мы неразлучны. Родители Сэма дружат с нашей семьей и очень помогали отцу в трудные минуты. Мама Льюиса, можно сказать, заменила мне родную. Она помогла с теми вопросами, с которыми папа боялся ко мне подходить, и я ей безмерно благодарна. «Я не с пустыми руками», — улыбается Сэм и берет большой белый конверт со стола. «Что там?» Хочу забрать, но он заводит руку за спину и качает указательным пальцем перед носом. «Терпение, Эви!» — Сэм кивает в сторону лестницы. «Пойдем в твою комнату». Если бы такие слова прозвучали, например, от Джейсона, я бы восприняла их совершенно в другом ключе, а Сэм — как мой брат, с которым можно ходить в пижаме, делиться всякой дичью и даже попросить купить прокладки. Мы поднимаемся на второй этаж и заходим в мою спальню. «Ну что у тебя там? Не томи!» Он отдает конверт, и я с нетерпением открываю его. «О, боже, Сэм, где ты ее взял?» Я достаю наше общее фото с выпускного. Несколько лет назад мой жесткий диск сломался, из-за этого пропали все фотографии. Помню, как плакала у Сэма на плече и ворчала на современную технику. Оказывается, Кэролайн фоткала нас. Он ложится на кровать и хлопает рядом. Не раздумывая, я сворачиваюсь калачиком у него под боком. Некоторое время мы молчим, просто думаем каждый о своем, наслаждаемся обществом друг друга. Не хочется нарушать тишину. Так комфортно и спокойно. Беру в руки мобильный и замечаю пропущенное сообщение от Сандры, а вместе с ним еще кучу уведомлений из соцсети, но их посмотрю потом. Открываю видеофайл и не могу сдержать улыбку. На первом кадре Сандра с красным лицом шепчет, чтобы я села и приготовилась, а после переводит камеру на занимающихся в спортзале Майкла и Джейсона. О, боги! Под белой облегающей футболкой второго прорисовываются все мышцы. Первый раз я вижу его в белом. И вот зачем она дразнится? В комнате моментально становится нечем дышать, и лишь когда я сталкиваюсь с вопросительным взглядом Сэма, вспоминаю, что не одна. Ладно. Потом еще раз пересмотрю. Сандра прислала сообщение, как занимается в зале. Кручу я смартфоном, а Льюис хитро улыбается. Наверное, увидел часть видео. «Как поживает моя любимая троица? Нужно будет как-нибудь к вам в гости приехать, а то совсем не звоните». Он сжимает мое плечо и утыкается носом в макушку. Мне жутко неудобно перед ним, и правда, последнее время взрослая жизнь затянула с головой. Только прихожу домой и практически сразу проваливаюсь в сон. Все остальное время либо учусь, либо работаю. Я нашла работу в клубе, как и хотела, Мия и Алик постоянно вместе, а Сандра то на учебе, то с Крисом в кафе. Не хочется вдаваться в подробности. Для него это всегда болезненная тема. Сэм — замкнутый парень. Умный, красивый, добрый. Но кроме меня и Мии с Сандрой у него нет друзей. Родители увидели в нем маленького гения, когда ему было еще года 4. С тех пор он постоянно что-то учит, занимается с репетиторами, а на друзей времени совершенно не остается. В школе он был от силы пару раз, все уроки проходил на дому с лучшими учителями города. Мия с Сандрой его любят так же сильно, как я. Каждый раз думаю про них всех и убеждаюсь, что жизнь забрала у меня очень дорогое, но постаралась восполнить утрату такими замечательными людьми. «Приезжай как-нибудь в гости, девчонки будут рады. Отложи свои книжки и давай повеселимся. Закажем твою любимую пиццу с огромным количеством сыра и много колы. Как на это смотришь?» Даже не глядя на Сэма, я знаю, что он улыбается. Звучит заманчиво. «Куда, кстати, повесишь фотографию? Здесь нет ни одного свободного дюйма. Если только на потолке?» — смеется он и пытается перевести тему. «Нет, Льюис, если не приедешь сам, я тебя похищу и увезу силой». После моих слов мы оба не можем сдержать смех. «А фото заберу с собой. Пора лишить девственности обои в новой квартире. Тем более так я там буду чувствовать себя как дома». Какое-то время мы болтаем и не замечаем, как темнота за окном окутывает улицы, опуская на город одеяло ночи. Звонок мобильного раздается сбоку, и от неожиданности я вздрагиваю. Беру телефон и вижу, что звонит Джейсон. «Уже соскучился?» Я лежу в объятиях друга и разговариваю с парнем. Если бы Джей увидел нас, ему точно бы не понравилась эта картина. «Конечно, что делаешь?» На заднем фоне небольшой шум. Может, он возвращается из зала? «Отдыхаю дома», — говорю я частичную правду, без подробностей. «А я теперь, кстати, знаю, у кого разведывать информацию про тебя», — смеется Джейсон, и я понимаю, что Сандра что-то сболтнула. «Ох уж это Уолш!» Сажусь, любопытство разъедает изнутри. Очень интересно, о чем он говорит? Ладно, чуть позже еще позвоню. Целую, лисичка. Не успеваю я ни о чем расспросить, как Джей кладет трубку. Черт! Смотрю, у тебя тоже много интересного. Сэм по-доброму улыбается и встает с кровати. Уже поздно, мне пора, а ты отдыхай. Поднимаюсь следом и обнимаю его за талию. Да уж, интересного это слабо сказано. «Приедешь в гости, обо всем расскажу. Пойдем, я тебя провожу». Мы выходим из моей комнаты и также в обнимку спускаемся по лестнице. В гостиной полумрак, лишь голубой свет от телевизора освещает пространство. Папа уснул за просмотром новостей. Я подхожу на цыпочках и укрываю его пледом. Оставляю еле уловимый поцелуй на щеке. На душе тепло от таких моментов. В голове вновь мелькает мысль, что я дома. Вместе с Льюисом мы выходим на крыльцо, включаем освещение, и я обнимаю друга на прощание. На улице ни души. Все давно уже разошлись по домам и готовятся ко сну. Сэм целует меня в щеку, и в этот момент вновь срабатывает сигнал на смартфоне. «Опять твой ревнивый парень?» — усмехается друг и кивает на телефон, чтобы я прочитала. Выпутываюсь из объятий, открываю сообщение от Джейсона. «Джей, подъезжаю к твоему дому. Выходи». Дочитываю это в тот момент, когда возле дома Сэма останавливается автомобиль, и из него выходит Джейсон. Черт! Сэм заглядывает в телефон и улыбается. Вмиг складывает 2 + 2 и переводит взгляд на Джейсона. «Ну что, пойдем знакомиться. Видимо, у тебя гости». Он подталкивает меня вперед, а я не знаю, как объяснить Джейсону, что это всего лишь друг.